и просить, чтобы дело прошло через его руки. Радек просил напомнить Сталину и о том, что единственное письмо, которое он получил от Троцкого в 1929 году через бывшего левого эсера Блюмкина, он, не вскрывая, отправил в ГПУ. Примечание. Бывший левый эсер Блюмкин, убивший германского посла Мирбаха, один из организаторов левоэсеровского мятежа, перешел на сторону большевиков, работал в ЧК ГПУ, был поклонником Троцкого. Будучи в командировке за границей, имел свидание с ним в 1929 году, после чего был расстрелян. «Почему вы, Карл Бергандович, — спросил Николай Иванович Радека, — не можете написать об этом Сталину сами, теперь, до своего ареста? Неужто вы нуждаетесь в моей помощи?» «Потому, Николай Иванович, — ответил Радек, — что мое письмо к Сталину не попадет, а будет направлено в НКВД. Я подследственный. Ваше же будет передано непосредственно Сталину». «Подумаю», — ответил Николай Иванович. Перед уходом Радек вновь повторил: «Николай, верь мне, верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен». Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошел ближе к Николаю Ивановичу, простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты. Возможно ли представить, чтобы Радек, человек блестящего ума, политик до мозга костей, каким-то особым радековским чутьем, проникающий в политическую ситуацию, внутреннюю и международную, искал спасение в Сталине? Неужто он не понимал, что дело, которое он стремился передать в сталинские руки, его же руками и состряпано? Не сознавал, что его, Радека, без указания хозяина, пальцем бы никто не тронул? Наконец, к кому обратился он со своей нелепой просьбой? К человеку, который сам жил в тревожном ожидании завтрашнего дня? Так что же, понимал или же не понимал Карл Радек сложившуюся ситуацию? И понимал, и прятал от себя это понимание. В минуты, когда понимал, жалел Григория Зиновьева. Когда не хотел понимать, клялся, что не имеет отношения к его тайной организации. Вот психология обреченного человека, на которого обрушились невероятные, фантастические обвинения. Если бы я сама не была свидетелем этого разговора, а услышала бы о нем из чужих уст, я сочла бы рассказчика безумцем или глупым фантазером. Однако просьба Радека была настоятельной. Мы еще находились на даче, когда приехала взволнованная жена Карла Бернгардовича, Роза Маврикиевна, и вновь повторила просьбу арестованного мужа. После некоторых колебаний Николай Иванович решил выполнить желание Радека. В письме он написал, что Радек просил Сталина самого заняться его делом, напомнил о письме от Троцкого, полученном через Блюмкина и отправленном Радеком в ГПУ. Надо думать, Радек заподозрил, что письмо, переданное ему Блюмкиным от Троцкого, носило провокационный характер. Неужто иначе он не заинтересовался его содержанием, и в том случае, если в то время не разделял взгляды Троцкого? Николай Иванович написал и о собственном впечатлении, исключая связь Радека с Троцким. Но последняя фраза, а, впрочем, кто его знает, обесценила все письмо. И хотя письмо и без нее для Радека никакой ценности не представляло, она меня потрясла. Такая атмосфера недоверия друг к другу господствовала в ту пору. И сбрасывать со счетов это обстоятельство никак не приходится. Радек был арестован на городской квартире, но обыск был произведен и на даче. После обыска к нам прибежала молодая девушка, Дуся, уборщица на даче «Известий», и рассказала, будто бы во время обыска на даче у Радека обнаружены были в полом стержне круглой вешалки,